Скажи, мой друг, зачем мы так беспечны? В потоке дней и суматохе дел не помним мы, что век не будет вечным, и всем путям положен свой предел. Не верю в чудеса, и это было б странно. Всю жизнь летать, всю жизнь летать, однажды воспарив. И все-таки всегда прощаемся нежданно, о самом главном не договорим. Мы не сбавляем шаг и не считаем дней, и в буре передряг становимся сильней. Но слышишь, бьют часы в тот самый миг, когда наверняка никто не ждет последнего звонка. Но нет конца пути, и так светла дорога, где день родится вновь, и будут песни петь. И тот, кто шел со мной, пусть поспешит немного, успев все то, чего мне не успеть.